Глава 13. Надя смяла записку, пряча ее в карман своих брюк. Поговорим об этом снаружи. Выходя, дознаватели наткнулись на Марию. «Уже уходите?» Девушка остановила их едва ли не у самой двери. Наде показалось, что в светлых глазах мелькнуло беспокойство. «Хотим прогуляться», — ответила она рассеянно, снова возвращаясь мыслями к записке. «Такой славный город!» Тут же поддержал ее Андрей со своей фирменной очаровательной улыбкой. «Не можем налюбоваться». Мария едва заметно покраснела, отвела взгляд, теребя кончик шейного платка. «Будем вас ждать к ужину?» «Непременно». Надя едва не закатила глаза, но от едкого вопроса уже на улице не удержалась. «Опять вы за свое? «За что свое? Поинтересовался Андрей, делая вид, что не понимает, о чем барышня ведет речь. «За эти фельдфебельские ужимки!» Надя раздраженно пожала плечами, мол, «и сами все прекрасно знаете». С первой минуты их знакомства Наде не нравилась эта черта Андрея, которая многим казалась очаровательной. Он умел расположить к себе, особенно молодых девушек. Будто была в нем какая-то особая магия. Надя и сама порой ловила себя на том, что слушает Андрея словно заворожённая, и раздражалась еще больше. «Это простая вежливость, Надежда Ивановна. Рекомендую попробовать как-нибудь. Открывает множество, казалось бы, навсегда закрытых дверей». «Вы путаете вежливость с лестью», — дернула плечом девушка. «Предпочту ей прямолинейность». Возможно, это прозвучало резко, но Надя не спешила отказываться от своих слов. Если бы она быстро сдавала свои позиции, то где бы она была сейчас? Танцевала бы в столице под матушкину дудку. Мак так и не ответил. Только лишь когда они оказались в достаточном отдалении от особняка, Надя хотела заговорить, но Андрей ее опередил. «Это, может быть, сама Соня?» Надя упрямо покачала головой. Снова достала записку. Они склонились над ней, одновременно, едва не столкнувшись лбами. Буквы прыгают. Соня имела отличную оценку по грамматике и даже письма предпочитала писать по-русски. «Написано не твердо, согласился Андрей. «Будто писал ребенок. И твердого знака на конце нет». Дознаватели переглянулись. «Почему чем дальше мы продвигаемся, тем больше возникает вопросов? Как будто мы ищем их вместо ответов», — со вздохом спросила Надя, но не ждала ответа. «Если помните, так уже было», — тихо заметил Андрей. Молодые люди взглянули друг на друга. «Действительно». Всего каких-то полгода назад, а как будто в прошлой жизни они провели 2 дня, но которые казались половиной жизни, пытаясь разгадать загадку 20-летней давности. Неужто все повторяется? «Прогуляемся и попробуем упорядочить все, что у нас есть, включая это», — кивнул Андрей на записку. Надя согласилась, снова пряча клочок бумаги, и они двинулись вдоль улицы на вечерний променад. «Начнем сначала», — предложила Надя, кладя ладонь на предложенный локоть. «С преступления. Если верить словам Федора Львовича и Катарины, на месте похищения была одна туфелька, которая теперь в маг-управлении. И холод». «Холод?» — Андрей прищурился. «Я будто бы подзабыл». «Да. Катарина сказала, что подоконник и зеркало были покрыты инеем». «Да-да, припоминаю теперь». Андрей стал еще более задумчивым. Надя продолжала. «У нас есть письма Тристана, сам Тристан и его алиби». Барышня будто подсчитывала в уме все зацепки. «Ссоры Сони и принца». «И госпожа Изенбург», — напомнил Андрей. Надя поморщилась, но кивнула. «Госпожа Изенбург», — тут же Надя вздохнула. «И за что хвататься?» «У меня есть одна мысль. Прогуляемся до почты, пока она не закрылась». «Поделитесь?» Надя заинтересованно вскинула голову. «Хочу отправить письмо вашему дражайшему дяде», — улыбнулся Андрей, пока они сворачивали к центральной площади. «Есть у меня одно соображение по поводу этого иния. Надо посоветоваться с опытным магом». «А почему не позвонить?» «Да видите ли, Владимир Александрович сопротивляется телефонам. Говорит, Феникс будет конфликтовать с другими демонами в доме, пусть и низшего порядка». Андрей заговорил тише. «Хотя мне кажется, что он просто постарчески сопротивляется всему новому». Надя фыркнула, Андрей улыбнулся, довольный произведенным эффектом. «Так что? Считаете, что пока не стоит дергать за ниточки?» «Считаю, что надо дождаться ночи. Вдруг одна из них сама раскрутится». «Или появится новая», — вздохнула Надя. «А вы не думали, почему туфелька осталась всего одна?» — поинтересовался Андрей, выйдя из здания почты уже второй раз за день. Надя, до того любующаяся на прохожих, даже вздрогнула. Мысли, которые она так старательно отгоняла с момента приезда в дом Витгенштейнов, накинулись на нее голодными псами. «Я думала о том, что туфелька осталась на Соне». Перед глазами сразу мелькнули яркие картины не самого приятного исхода, по которому могло пойти похищение княжны. Наверняка Соня сопротивлялась, поэтому одна туфелька осталась на ней, а вторая... Но если бы Соня сопротивлялась, она наверняка бы брыкалась и размахивала ногами, — возразил Андрей. Туфелька, если бы не отлетела в сторону, то хотя бы упала. Катарина сказала, что туфелька стояла на ковре у зеркала. «А может, ее схватили внезапно, и одна туфелька просто слетела с ноги?» — закончила свою прерванную речь Надя и нахмурилась. «У вас есть какие-то мысли? Говорите». «Думаю, что в похищении была замешана демоническая магия», — нехотя признался Андрей. «Но подождите. Чтобы знать наверняка, мне нужно дождаться ответа от Владимира Александровича. Только после этого я смогу делать однозначные выводы». «Но при чем тут туфелька?» «Просто думаю, что если бы Соню похищали без магии, то княжна должна была хоть немного сопротивляться. Но если ее усыпили с помощью магии, то туфелька бы могла остаться спокойно стоять, пока бесчувственную Соню уносили». «Но ведь есть сонный камень», — возразила Надя. «Даже захудалым городовым выдают по такому, чтобы можно было успокоить буйных. Камень действует немного по-другому. Но вы правы. Это мог быть и не маг, но с артефактом в арсенале». «Яснее не стало», — вздохнула Надя. «Увы». Ужин прошел в несколько напряженной обстановке. Фёдор Львович старательно поддерживал светскую беседу, а вот графиня придерживалась холодного нейтралитета. На вопросы отвечала неохотно, в разговор сама не вступала. И, как обычно, ушла из-за стола первой. И если до этого Надя еще как-то надеялась на то, что графиня сможет ответить на множество вопросов, которые остались после их беседы, то теперь эта надежда растаяла, как снег в мае. Снова им с Андреем пришлось ходить по дому, словно они сами преступники. Аккуратно, чтобы не наткнуться ни на кого из прислуги, дознаватели спустились в сад, выйдя через кухню. Сад позади особняка был небольшим, ухоженным, с маленькой беседкой в центре. Она отлично просматривалась из дома, однако дикий плющ, что обвивал ее, не позволял рассмотреть, что происходит внутри. Их уже ждали. «Вы вдвоем?» Им навстречу поднялась Мария. Она куталась в шаль, все же ночью было прохладно. «Я могу уйти», — тут же подал голос Андрей. «Нет-нет, останьтесь», — поспешила остановить его девушкой, кинула умоляющий взгляд и тут же отвела его. «Мне надо кое-что вам рассказать, но я не знаю. Не знаю». Надя сделала шаг к девушке. Андрей ведь сказал, что надо быть вежливее. «Самое время попробовать». «Мария, чего вы боитесь?» Надя коснулась плеча девушки и замерла. «Шаль. Тонкая мерлиновская выделка». Слова застряли у нее в горле. «Мы не дадим вас в обиду», — заверил Андрей. «Пообещайте мне, что... что вы не скажете матушке и отцу?» Мария осмелилась поднять взгляд. «Они не виноваты, я знаю». «Давайте присядем, и вы все расскажете подробнее», — предложил Андрей. Они втроем уселись на узкие скамейки беседки. Мария принялась мять в руках концы шали, а Надя не могла оторвать от нее взгляда. Что-то было здесь не так. Откуда у Марии такая дорогая вещь? В то, что Фёдор Львович разорился на подобные подарки для всех в доме, верилось слабо. «Софи в последние несколько дней была сама не своя». «Откуда вы знаете русский?» — прервала девушку Надя. Андрей кинул на коллегу очень красноречивый взгляд, но Надя его даже не заметила. «А, это... Софи учила немного. Очень нравится язык. Надя кивнула. Это объясняло неловкий почерк и забытый твердый знак. «Прошу, продолжайте». Андрей аккуратно направил беседу в прежнее русло. «Вы сказали, что Софи была сама не своя». «Да», — Мария опустила взгляд. «Сначала она просто много нервничала, плакала по пустякам, часто срывалась и кричала. Мы с Катариной как могли пытались быть рядом, успокоить. То отвлекали болтовнёй, то гуляли, выбирали кое-что по мелочи для приданого. Катарина ей чай с травами заваривала, успокаивающий. Свадьба, сами понимаете, все очень волнительно». Мария перевела дыхание. «Но становилось только хуже. Она ругалась с отцом, кричала, что он хочет ее продать, что она сбежит и не пойдет замуж». Андрей с Надей переглянулись. Дело принимало совершенно иной оборот. Об этом все умолчали. «Вы сказали, что родители не виноваты», — начал Андрей. Мария активно замотала головой. «Нет, я знаю. Ни матушка, ни отец не желали бы Софии зла. Все ее очень любили». Надя бы с этим утверждением поспорила, но не стала разубеждать Марию в ее наивной вере. «Я не стала бы говорить, если бы не нашла это». Девушка покопалась в карманах юбки и достала оттуда сложенный четвертью листок. Надя взяла бумагу, а Андрей зажег на пальцах пламя, чтобы было удобнее читать. Мария уставилась на магический огонек со смесью страха и восхищения. Тихо пробормотала. «Велик Божий промысел!» Это была закладная на драгоценности. Взамен одному колье с изумрудами и трем парам серёг принцессе Софи Витгенштейн были выданы 323 марки. «Где вы это нашли?» — тихо спросила Надя. «В родительской гостиной», — едва слышно ответила Мария.